мы не должны забывать о том, что Пасха Христова имеет такое великое значение именно благодаря победе, величайшей победе Господа нашего Иисуса Христа на честном и животворящем кресте, где Он пострадал за каждого из нас. Мы с вами, дорогие братья и сестры, должны были быть осуждены, но Он, Христос, пошел за нас на суд. Мы с вами должны были вечно терзаемы, но Христос принял на себя величайшие муки. Мы с вами должны были умереть, но Христос умер за нас. Он даже сошел в ад за нас. И в этом есть, конечно же, такая великая тайна божественной любви. Ученые, богословы, философы пытались раскрыть эту тайну, но до конца она, конечно же, непостижима. Вообще, можно ли вот рассказать и раскрыть до конца даже любовь человека, настоящую любовь с большой буквы, одного человека к другому человеку нельзя, тем более же нельзя до конца выразить любовь Господа нашего, обращенную к каждому из нас и ко всему человечеству. В святую пасхальную ночь в православных храмах читается удивительное огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста, где он выражает смысл вот этой радости Пасхи Христовой. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало царство, никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение, никто не бойся смерти, ибо освободила нас, спасла смерть. Объятый смертью, он угасил смерть, сошел в ад, он пленил ад и огорчил того, кто коснулся его плоти». Вот мы, бывает, как бы в радости не до конца осознаем, о чем говорит святитель Златоуст. А ведь он нам говорит о том, что когда Господь умер за нас, как величайший мученик и страдалец, он сошел в ад. Он сошел в демонический мир, где находились пленниками души множества людей. Он нанес сокрушительный удар по всему штабу зла. Он нанес смертельный удар по миру зла. Он пленил ад и огорчил его. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, предвосхищаясь это, пророк Исаия воскликнул в Писании: «Ад огорчился, встретив тебя в преисподних своих». Понимаете? То есть дьявол не мог представить, что сам Бог сойдет в ад. Бога-человек Иисус Христос сошел в ад. Он сошел не только как человек, но как истинный Бог. Огорчился ад, ибо упразднен. Огорчился, ибо осмеян, говорит святитель Иоанн Златоуст. Огорчился, ибо умерщвлен. Огорчился, ибо низложен. Огорчился, ибо связан. Взял тело, а прикоснулся Бога. Принял землю, а нашел в нем небо. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Не ожидал увидеть в адских темницах самого Бога. Человека, страдальца, величайшего мученика, ожидал с ликованием, но сошел именно Бога-человек Христос. И дьявол был поражен величайшим смирением нашего Господа. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» – восклицает вслед за Писанием святитель Иоанн Златоуст. Вот эта тайна действительно великая, Божия, и мы не должны ее забывать. Не случайно в пасхальные дни мы помещаем в центре храма, как икону праздника, изображение сошествия Христа в ад. Перед нами изображается великое таинственное и непостижимое до конца событие, когда Господь сошел в ад. Он умер на кресте, и служители дьявола ликовали, и демоны ликовали. Но, о ужас для сил зла, в это самое время Христос, как Бога-человек, сходит в ад и разрушает изнутри его. Начиная наступление на силы ада. И это наступление, несмотря на нынешнее вероломство служителей тьмы, продолжается, и оно закончится окончательной победой, победой во время второго пришествия. Мы же с вами вспоминаем во время Пасхи Крестной и Пасхи Христова, Христова Воскресения, вот это дивное сошествие в ад, как победители дьявола и смерти Господа нашего Иисуса Христа, как начало нашего с вами духовного освобождения. Когда Богочеловек Иисус Христос, пригвожденный ко кресту, умирая, страдал так, как только можно страдать за каждого из нас, за тебя, за меня, за спасение мира, из беснующейся толпы, распинателей звучали насмешки. «Если ты Христос, сойди с креста!» Кто только не повторял эти слова от духовных лидеров до разбойника. И сегодня эхом этих слов доносятся все чаще звучащие вопросы. «Где же Бог?» Куда смотрел Бог, когда на земле были Освенцим, ГУЛАГ, психушки? Где Бог, если насилуют детей? Негодяи преуспевают, а люди порядочные бедствуют. Как терпит Господь, если одни, прикрываясь Его именем, творят бесчинство, а другие смеются над Ним и даже отвергают Его существование? Ответ был дан почти 2000 лет тому назад. Господь на кресте. И крест Христов все объясняет. Он же ставит перед нами вопрос, с кем мы? С Пресвятой Девой Марией, апостолом Иоанном, мироносицами, с малым стадом или же с подавляющим большинством? По праву мы говорим православные. Корректней будет спросить, не куда смотрит Бог, А откуда? Бог смотрит на страдания мира с высоты креста. Христова. Креста, на котором Он пострадал за каждого из нас. И блажен человек, кто открыл свое сердце для Христа, кто поклонился этому кресту, кто пошел вслед за Христом, распятым. И кого только не используют силы ада для того, чтобы еще раз посмеяться над распятым Богом. Хокинг присоединился к Дарвину. 14 марта умер в своем доме в Кембридже британский ученый-атеист Стивен Хокинг в возрасте 76 лет. Об этом сообщили представители семьи Хокинга. Хокинг – один из основоположников квантовой космологии. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва. То есть на протяжении всей своей жизни ученый опровергал существование Творца, Создателя Вселенной. Физик-атеист за свои работы удостоился одной из самых престижных академических должностей – Лукасовского профессора Кембридж. Университете. Время тоже само по себе должно остановиться. Так как время началось в момент Большого взрыва, это было событие, которое не могло быть создано кем-либо или чем-либо. Поэтому, когда люди спрашивают меня, создал ли Бог Вселенную, я отвечаю им, что их вопрос не имеет никакого смысла. До Большого взрыва не существовало времени, поэтому у Бога не было времени на создание Вселенной. Это все равно, что спрашивать, в каком направлении край Земли. Земля имеет форму шара, у нее нет края. Бога не существует. Конечно, вот это тявканье, вот эти абракадабры псевдонаучные, они сродни тем тявканьям, тем беснованиям, которые были во время распятия Господа нашего Иисуса Христа. И они являются, по сути дела, продолжением этих беснований. Да, физик-теоретик Стивен Хокинг давно превратился в культовую фигуру западного мира. Подобное отношение объясняется несколькими причинами. Во-первых, особенностями судьбы. Хокинг был глубоким инвалидом. Многие годы полностью обездвиженный болезнью и даже потерявший дар речи, при этом крупный ученый, отец троих детей. Во-вторых, это главное, убежденный атеист. Вот и сделали этаким Павликом Корчагиным, этаким Николаем Островским западного либерального мира глубокого инвалида и ученого-атеиста Хокинга. Конечно же, его рассуждения, они не выдерживают никакой критики. Понимаете, вот тот, кто мне не верит на слово, пусть просто почитает сочинения других выдающихся ученых-физиков. Понимаете, просто если дело было действительно так, потому что некоторые сомневаются, что действительно Стивен Хокинг был таким убежденным атеистом, то это лишь говорит о том, что он был, религиозно бездарным человеком. У него не было духовного опыта. И, как вот, есть люди дальтоники, есть люди глухие, есть люди слепые, а есть люди атеисты. Понимаете? Можно было бы говорить, что нельзя вообще ничего видеть, если бы не было зрячих людей. Вот и можно было бы говорить то, что наука противоречит религии, если бы не было верующих ученых. Думается, прежде всего, Хокинг стал идолом либерально-атеистической общественности, потому что подавался как убежденный атеист. Почему он столь популярен в современном апостасийном мире? Потому что Хокинг использовался для пропаганды безбожия. И если бы этого не было, то можно с уверенностью утверждать, мы бы о нем мало что с вами слышали. И уж точно мы бы с вами не слышали таких слов о Хокинге, что он стоит рядом с Ньютоном и Эйнштейном. Здесь явный перебор. Хокинг пытался расшифровать законы природы, и не он один, но при этом отрицал существование Творца этих законов. Ну, представьте какого-то ученого мужа, который расшифровывает древние рукописи, и вы ему задаете вопрос: а что вы думаете об авторе этих рукописей? Он вам отвечает: автора никогда не было. Представьте себе искусствоведа, рассуждающего о гениальном полотне художника и при этом отвергающим саму возможность говорить о том, что художник когда-либо был. Абсурд, да и только. Но именно такое безумие господствует в умах очень многих людей нашего времени. Я вспоминаю моего духовного наставника, дивного старца Троицы Сергиева Лавры и отца Филадельфа, Авсхимия Моисея. В миру батюшка был крупным советским ученым, профессором, доктором технических наук. Потом он оставил все, стал монахом, подвижником, пастырем Божьим. И вот, рассуждая об ученых-атеистах, отец Моисей говорил: скептицизм должен иметь пределы. Скептицизм должен иметь пределы. Нельзя отрицать самоочевидное. В противном случае возникает вопрос: почему наущению ум отвергает данность? В противном случае возникает вопрос, почему наущению ум отвергает данность. И для христианина ясно, почему наущению. И, конечно же, для отца Филадельфа, и как для ученого, и как для христианина, было ясно, что кто заявляет, что не может верить в Бога, поскольку это противоречит его научному мировоззрению, то такой атеист обращается не к рациональному, но к иррациональному, лежащему в области падших духов. Мне приходят на ум также слова выдающегося русского ученого, академика Натальи Бехтеревой. Она подчеркивала, что слова «я не верю в Бога» к науке никакого отношения не имеют. Наталья Петровна Бехтерева – академик, научный руководитель Института мозга человека, нейрофизиолог. Она была одним из крупнейших в мире ученых в этой области. Ее научные исследования, личный духовный опыт привели к вере в Господа нашего Иисуса Христа. Путь этот был непростым, но она шла по отношению к Богу и пришла к вере. Это очень важно, конечно, дорогие братья и сестры. Причем пришла настолько глубоко к осознанию Бога, что даже когда несколько лет тому назад, уже достаточно много прошло времени, Наталья Петровна отошла в вечность, средства массовой информации, точнее новости, сообщали о ее кончине так: в 1984 году жизни умерла Наталья Бехтерева, всемирно известный нейрофизиолог и научный руководитель Петербургского института мозга человека. Этой области она посвятила 500 научных работ и 60 лет жизни. Бехтерева исследовала механизмы мышления, памяти, эмоций, гипноза и разрабатывала методы лечения нервных расстройств. При этом она была глубоко верующим человеком и говорила, что науке помогает религия, а не атеизм. Из Петербурга Николай Булкин. В институте мозга человека пытаются объять, казалось бы, необъятное. С помощью энцефалографа считывают информацию с головного мозга. Новый метод 30 лет назад предложила Наталья Бехтерева. Ее открытия стали сенсацией. Научной работой в институте Наталья Бехтерева руководила почти 20 лет. Ее открытия помогали при лечении болезни Паркинсона, при эпилепсии или вот, например, из последних научных работ. В институте научились таким образом воздействовать на мозг, что значительно улучшало зрение у фактически слепых. Она во многом была новатором, придумала вводить в мозг человека золотые электроды, с помощью которых отдельные участки мозга либо нейтрализовывали, либо активизировали. У Натальи Бехтеревой была сложная судьба. Знаменитый дед Владимир Бехтерев, по легенде, поставил Сталину диагноз паранойя, после чего, по одной из версий, был отравлен. Зато известно доподлинно, ее отец был расстрелян, а мама погибла в лагерях. Девочка воспитывалась в детском доме, но получила медицинское образование и стала выдающимся ученым. Для меня эта потеря еще и очень тяжела, потому что мы были с ней всегда и многие годы, обсуждали массу проблем и в Комарово на даче, в научно-образовательном центре у нас. Она читала нам потрясающие лекции. Я хочу обратить внимание, что только что мы с вами слышали слова другого выдающегося ученого, нашего современника, академика Жареса Алферова, лауреата Нобелевской премии. И, как вы слышали, Жорес Алферов был близок к Бехтеревой, и он восхищался ее научным талантом. Но Жорес Алферов, как известно, убежденный атеист. А Наталья Бехтерева была глубоко верующим человеком. И, более того, она, опираясь на науку, шла к Богу. А вот Жорес Алферов, ну, не видел для себя никакой возможности, сейчас не видит идти к Богу, опираясь на науку. В чем же дело? Кто из них ученый? Конечно, и Алферов, и Бехтерева являются учеными людьми. Но если Жорес Алферов, не может поднять свои глаза своей души к небу, если для него духовный, мистический опыт закрыт, а этот опыт основывается не только на вере, но и на знаниях сердца, знаниях мистического опыта, это не означает, что такой опыт невозможен для других ученых. И, слава Богу, есть верующие ученые, в том числе и Бехтерева. И то, что, например, Алферов признает Бехтерева выдающийся ученый, он тем самым, хотелось бы ему или нет, признает, что наука и религия, они совместимы, что они могут друг с другом гармонично не просто сотрудничать, а быть единым целым. И объединяется истинная наука и истинная религия в душе и уме верующего ученого. Но не всякий ученый может быть верующим. Не потому, что он ученый, а потому, что у него, как у человека, кое-чего не хватает. Человек не верит в Бога не потому, что не может верить в Бога, а потому, что не хочет. В Священном Писании не раз пророчески подчеркивалось, что в последние времена будет оскудение веры, страшное оскудение веры. И даже Христос произнес такие грозные слова: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, 18 глава. И мы видим с вами, как эти грозные слова в наше время исполняются. Однако, слава Богу, и в наше время есть замечательные, настоящие ученые, для которых высшая мудрость – Христос. в наше время появился такой термин, кстати говоря, популяризация науки. И есть люди, которые занимаются популяризацией науки, и, в общем-то, выглядит это вполне симпатично простому народу доступным языком. Объясняют ученые известные, что вот то-то и то-то происходит в мире. И они, в общем-то, снимают и документальные фильмы, о них снимают художественные фильмы. Но дело в том, что, как вот выяснилось, я недавно прочитал, например, интервью, отец Андрей Кураев давал, по-моему, на «Эхо Москвы», как выяснилось, что в научной среде, оказывается, не особенно воспринимают эту поляризацию науки и даже немного раздраженно ее воспринимают, поскольку она как бы низводит вообще науку, научную деятельность на какой-то уровень, не знаю, какой-то, ну, не такой серьезный, как бы хотелось. Профанация какая-то. Да, происходит. Да, да, профанация. И вот, допустим, отец Александр, он, мы знаем, что он учился в высшем учебном заведении и на физико-теоретика. Угу. Так ведь, отец Александр? Да, и учился очень хорошо. Учился, японская разведка, да, докладывает. Учился очень хорошо. Ладно, вот. Это такой факт жестокий, придется вам терпеть. Да. И как бы вот Стивена Хокинга как раз использовали как популяризатора науки. О нем сняли фильм, кстати говоря, сейчас в некоторых онлайн-кинотеатрах в связи с его смертью фильм это стали показывать, что вот жизнь его такая, он там весь такой герой и так далее. Вот. Он действительно герой по человеческим понятиям, потому что он как инвалид, все вот это переживал, но с точки зрения как бы науки, он, и не сказать, что он сверх. В самой научном мире о нем, в общем, мнения-то не такие уж высокие, да, ведь как бы преподносит нам средства массовой информации. Как пытаются, как нам говорят, что это человек равен Эйнштейну, Ньютону, да, да. То есть это как вот все-таки отец Александр, вы сможете нам ответить на вот эти тезисы, потому что все-таки вы по образованию физик, теоретик, не только богослов. Поэтому нам все-таки интересно. Ну, я думаю, что надо слушать нам вот именно ученых, которые ученых, мнение ученых об этом недавно умершем английском физике-теоретике Стивене Хокинге, а не мнение вот, средств массовой информации, которые, в общем-то, далеки от науки. Но вот ученые как раз говорят о том, что все-таки приравнивать Хокинга к Эйнштейну или Ньютону является явным преувеличением. Вот. Поэтому, конечно, вот эта проблема популяризация науки, она нужна, но когда значит, популяризируют так, что сами научные теории там, или какие-то данные их при этом до неузнаваемости извращают, так сказать, то это, конечно, уже является искажением. А я бы хотел еще вспомнить о популяризаторе науки нашем отечественном, о Вассермане. Ведь многие, отец Сергий вот так вот, но дело в том, что ведь многие молодые люди сейчас, и не молодые, они искренне считают его чуть ли не ученым мирового порядка. Ну да. И говорят, знаете, а Вассерман-то ведь то-то сказал и то-то, но, да. Но как-то вот мы передачу уже делали, посвященную этому вопросу, и Вассерману задал журналист вопрос, а какие доказательства того, что Бога нет? И Вассерман начал так, ну, знаете, вот и все. И дальше ничего конкретного он сказать не мог. Нет, ну вот как мы только что вот недавно слышали, тоже сделается такое заявление: мир существует по определенным законам. Так зачем же Бог, если эти законы есть? То есть бред какой-то, понимаете? Да. Хотя логика человеческая, все эмпирические знания человечества, они говорят о том, что законы создают законодатели, да, то есть хаос не создает законы, нигде нет этому подтверждения. Или все-таки можно найти где-то подтверждение? Вот как вот, отец Александр, можно сказать, нет этих подтверждений? Нет подтверждений. То есть атеизм, он основывается на такой самой, что ни на есть, фанатичной, слепой вере. Так ведь получается? Конечно, разумеется. Но есть в физике такие области, где исследуют процессы самоорганизации в таких неравновесных открытых системах. Но так сказать, но это какие-то частные случаи. Вот, но сделать из этого выводы, что, так сказать, вот законы могут сами собой как-то появляться, так сказать, и все в соответствии с ними все может усложняться, это является, конечно, тоже верой, необоснованной твердыми научными данными, сколько-нибудь твердыми. Поэтому, конечно, тут приводить мнение различных узких ученых подтверждение таких глобальных вопросов, как вот создание всего сущего, как существование веры в Бога, является тоже это большой натяжкой такой. Вот так вот люди говорят. А что ученые? Ученые, в общем-то, это узкие специалисты. Сейчас вот есть вот этот Стивен Хокинг, он занимался этой теоретической физикой, вернее, вот там вот космологией, там этими высшими разделами математической физики, которые описывают черные дыры, суперструны и вот эти прочие вещи. Другие физики, они занимаются, скажем, твердым телом. Другие следующие физики занимаются, там, скажем, проблемами горения. Как это применять в двигателях. Вот. И каждый, в общем-то, занимается своей узкой областью. Биологи занимаются там своей областью, химики своей. И вот на основании этого мы должны верить выводам какого-то физика или химика, или биолога о том, что Бога нет. А причем ведь все-таки раньше, как правило, человек получал более-менее энциклопедическое образование. Да, ведь раньше, например, физик, он, как правило, знал, потому что проходили это в школе даже, там, или гимназии, он знал Священное Писание, он знал философию, более-менее, ну, хотя бы там на уровне Платона, Аристотеля, Канта и так далее. А ведь сегодня, в наше время, может быть, вполне физик, который не знает 10 заповедей, да, который не знает Священное Писание, который не знает философию, который живет в России, и он не имеет представления, скажем, о великих русских философах. Нет, да. Он, как правило, ведь так ведь. Он в своей области может быть Нобелевский лауреат, а в таких областях, вот как действительно история России, он, может быть, даже знает меньше школьника, который любознательного школьника. И, то есть это то же самое, что, знаете... И мы ему должны доверять вот такие различные вопросы. То есть, да, мы же не будем спрашивать, да, у физика, как лечить зубы, да? Да. Так ведь? Да. То есть мы обратимся к специалисту, пусть он и лауреат Нобелевской премии, потому что... Нет, ну вообще сейчас как раз создан культ таких успешных, что ли, людей. Вот ученые относятся к успешным людям, вот артисты успешные люди. Нам зачастую навязывают их мнение, показывают по телевизору или там в интернете, берут интервью, и артист говорит что-то, и все должны это принимать на веру. Особенно, если он героев играл. Да, да. Вот он там Павку Корчагина сыграл когда-то там, или какого-то там героя на реху. Как будто бы это он, знаешь, был этим героем. Ну хорошо, он сыграл этого героя. Ну он, так сказать. Ну некоторые простите. Ну сыграл я Александра Македонского, но от этого же я не стал еще Александром Македонским. Ну, а вот, видимо, люди некоторые так воспринимают. Это есть тот самый Александр Македонский. И вот он сейчас вещает. Говорит. Ну, а как вот, отец Александр, ваша вот точка зрения по поводу вот этого ученого, которого сейчас оплакивает, казалось бы, весь мир, то насколько действительно велика его роль в науке? И можно ли говорить о нем как о равном Ньютону или же другим, или там Бору, или Планку? А ведь именно это заявляется в средствах массовой информации. Ну, я думаю, это уж слишком большое будет преувеличение, потому что все-таки Исаак Ньютон, или там, скажем, Эйнштейн, это люди, которые открыли новые области науки. А вот этот Стивен Хокинг, он, в общем-то, нового-то ничего не открыл, он занимался уже разработкой моделей, которые были до него. Вот. Может быть, действительно, он там как-то где-то что-то успешно, там какие-то аспекты, так сказать, космологии он расширил, вот, представление о них. Но так, чтобы говорить о том, что он что-то новое вот принципиально открыл, это такого нет. Поэтому, то есть, скорее всего, это просто его, так сказать, ну, раскрутили. Ну, действительно, инвалид, он, несмотря на свою инвалидность, он все-таки работал, занимался. Но еще, видимо, может быть, не в малой степени здесь то, что он еще заявлялся как атеист, и это тоже подхватывалось и распространялось, и вот, и способствовало его успеху. То есть, то есть это величие такое скорее виртуальное, нежели действительно научное. Ну, есть... нет, ну вот чтобы сравнивать с Ньютоном или Эйнштейном там, или Бором, это, конечно, это явное преувеличение. Нет, он действительно, он был одним из таких физиков современных, незаурядных, да, работал, несмотря на свои недуги. Но таких вот новых каких-то областей он не открыл, ведь он. Угу. Такого нет. Угу. Вот, и сейчас я хотел бы такую тоже по этому поводу поразмышлять. И хочу напомнить радиослушателям нашим о таком очень популярном современном словосочетании, вот, который, наверное, все слышали, читали, как британские ученые. Вот. Предлагают все на веру тоже, что британские ученые. И вот это словосочетание очень распространено в наше время. И вот то тут, то там можно прочитать или услышать новость о том, что британские ученые что-то там открыли, доказали или опровергли. Но, как правило, имена этих пресловутых ученых не называются, как, в общем-то, и университеты, в которых они работают. Иногда появляется где-то строкой, что в каком-то университете кто-то что-то, а потом смотришь, это, ну, уровень лаборантов или по-нашему кандидатов наук, которые, ну, какую-то гипотезу выдвинули. На этом средства массовой информации просто-напросто делают очень большие себе деньги, средства. Вот. Но люди, тем не менее, это воспринимают, потому что Британия все-таки страна достаточно успешная. Вот. Университеты там тоже на высоком уровне. Но вот такое бесконтрольное использование ссылки на неких британских ученых привело к тому, что сейчас у большинства людей это упоминание уже вызывает улыбку. Сатирики вовсю используют этот словесный штамп. Некое армянское радио, да, получается? Совершенно верно, да, в научном мире очень похоже. Но это симптоматично для нашего современного мира, потому что это как раз... Вот мы переходим здесь к разговору о вере в ученых. Что есть некое такое дружное сообщество ученых, которые и в большинстве своем люди, конечно же, не ученые, то есть закончили кто-то школу, кто-то специальное учебное заведение, кто-то вузы, но не могут себя назвать учеными, потому что уже давно все забыли, нужно работать, зарабатывать деньги на семью. И вообще такое выражение, как ученые доказали то или сказали это, весьма некорректно, поскольку каждый человек, получивший научную степень, скажем, кандидата наук, может называться ученым. Мне приходилось слышать от такого ученого математика следующие слова по этому поводу, возмущенные: почему они все время пытаются говорить от имени всех ученых? Ведь выражение «ученые доказали» именно это имеет в виду. Как можно говорить, что настоящие ученые в Бога не верят? Я ведь верую, но при этом я настоящий ученый. Со стороны людей, которые говорят за всех ученых, это обыкновенная спекуляция званием ученого. Но, тем не менее, вера в ученых у простого народа весьма велика. Популяризация науки уже давно превратилась в своеобразную религию с миллионами верующих. Снимаются соответствующие фильмы, документальные, художественные. И действительно, нам все время пытаются навязать определенное мнение, суть которого сводится к тому, что вера в Бога и настоящая наука несовместимы, то есть ученый не может быть верующим. Вот о чем отец Сергий говорил, задавал вопросы. При этом, как бы невзначай, дается намек на то, что если все-таки ученый верующий, то он просто свихнулся от занятий науками. То есть это всего лишь признак профессиональной деформации. Шарики за ролики закатились. Они же ученые зачастую такие ненормальные, даже немного сумасшедшие. Это сейчас знает каждый ребенок, потому что и мультфильмов снято уже достаточно немало про сумасшедших ученых, которые хотят разрушить мир или еще что-то такое. Таким образом, если мы слышим, что ученый не верит в Бога, получается, что он настоящий. А если узнаем о верующем ученом, то, скорее всего, он просто немного свихнулся, и поэтому не следует воспринимать всерьез его веру. Получается, что некие силы указывают человечеству верные в кавычках ориентиры. И на сегодняшний день эти силы достаточно сильны и велики, обладают серьезными средствами. Главным догматом современной популярной науки, а вернее религии под названием наука, является запрет на веру в Бога. По сути, мы наблюдаем, как мир оказался под властью жесткой и весьма непримиримой религии, обладающей всеми основными свойствами таковой. Это религия нового мира, современная популярная наука. Чтобы не быть голословным, я постараюсь привести в сравнении с ней основные свойства любой религии. Прежде всего, это, конечно, догмат. Догмат – это положение вероучения, объявленное обязательной и неизменяемой истиной, не подлежащей критике или сомнению. И вот если в церкви такой истиной является вера в Бога, как Создателя Вселенной и всего живого, то в рассматриваемой нами религии – то есть современной популярной науке, не подлежит критике и сомнению, и является обязательной и неизменяемой истиной то, что Бога нет. И это несмотря на то, что многие ученые говорили о том, что существование или отсутствие Бога выходит за рамки современного научного исследования. То есть непризнание существования Бога является верой, недоказанной наукой. Тем не менее, ученый, всенародно заявляющий о своей вере в Бога, объявляется в этом мире науки еретиком, то есть человеком, отступающим от догматов веры, в данном случае веры в то, что Бога нет. И у этой новой религии есть свои священнослужители. Это неверующие в Бога ученые. А Богом, с маленькой буквы, конечно же, объявлена сама наука. Таким образом, мы видим, что человек, будучи существом с религиозным сознанием, все равно стремится к созданию религии. В данном случае религии, отрицающей Бога. Но, как говорится в народной пословице, свято место пусто не бывает. И место создателя в этой новой вере занял злой божок под именем наука. На самом деле только спекулирующий ее именем, к настоящей же науке отношения не имеющей. Много раз говорилось о том, что человек начинает отрицать Бога тогда, когда Бог становится такому человеку не нужен. Такую картину можно наблюдать с брошенными родителями или детьми. Человек отказывается от своих близких не потому, что их отсутствие существования доказал мимо проходивший ученый, никогда их не видевший, а потому что он сам их не хочет видеть. Ради того, чтобы ублажать своим страстям, человек отворачивается от Бога, кто-то на время, испытывая его долготерпение, а кто-то и навсегда, по примеру дьявола. Было время, когда в деревенских избах крестьяне закрывали или отворачивали святые образа на время бесстыдных плясок, чтобы Бог не видел, как они думали. Сейчас многие люди, превратив всю свою жизнь в грязный блуд, решили навсегда отвернуться от своего Создателя, призвав на помощь науку, вернее, лженауку, дабы оправдать свое бесстыдство. Но Бог не бросает человека, не обижается на него, но обращается со словами вразумления через своих святых и церковь. «Почему ты, человек, меня оставил? Почему от тебя, возлюбившего, отвратился? Почему снова пристал к врагу моему? Вспомни, что ради тебя я с неба сошел. Вспомни, что ради тебя я плотью был. Вспомни, что ради тебя я от девы родился. Вспомни, что ради тебя я был младенцем. Вспомни, что ради тебя я смирился. Вспомни, что ради тебя ради я обнищал. Вспомни, что ради тебя я на земле пожил. Вспомни, что ради тебя я гонение претерпел. Вспомни, что ради тебя я злословие, поношение, поругание, бесчестие, раны, заплевание, заушение, насмешки, оскорбительные, соединенные с насилием страдания принял. Вспомни, что ради тебя я к злодеям причтен. Вспомни, что ради тебя я поносную смертью умер. Вспомни, что ради тебя я погребен был, с неба я сошел, чтобы тебя на небо возвести. Смирился, чтобы тебя вознести, обнищал, чтобы тебя обогатить, бесчестие принял, чтобы тебя прославить, был уязвлен, чтобы тебя исцелить, умер, чтобы тебя оживить. Ты согрешил, а я грех твой на себя взял. Ты виноват, а я казнь принял. Ты должник, а я долг заплатил. Ты на смерть осужден, а я за тебя умер. Но к сему любовь моя, милосердие мое привлекло меня. Не мог я терпеть, чтобы ты в таком страдании, в таком страдал злополучии. Сею ли ты моей любовью пренебрегаешь? Вместо любви ненависть воздаешь. Вместо меня грех любишь, вместо меня страстям служишь. Но что ты нашел во мне отвращения достойные? Почему не хочешь ко мне прийти? Добра ли себе хочешь? Всякое добро у меня. Блаженство ли хочешь? Всякое блаженство у меня. Красоты ли хочешь? Что красивее более меня? Благородство ли хочешь? Что благороднее Сына Божия и Девы? Высоты ли хочешь? Что выше Царя Неба? Славы ли хочешь? Кто славнее более меня? Богатство ли хочешь? У меня всякое богатство. Премудрости ли хочешь? Я премудрость Божия. Дружество ли хочешь? Кто любезнее и имеет больше любви, чем я, который душу за всех положил? Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме меня? Врача ли ищешь? Кто исцелит, кроме меня? Веселье ли ищешь? Кто увеселит, кроме меня? Утешение ли в печали ищешь? Кто утешит, кроме меня? Покоя ли ищешь? У меня обретешь покой душе твоей. Мир ли ищешь? Я есть мой мир душевный. Жизни ли ищешь? У меня источник жизни. Света ли ищешь? Я свет миру. Истины ли ищешь? Я истина. Пути ли ищешь? Я путь. Вождя ли к небу ищешь? Я вождь верный. Итак, почему не хочешь прийти ко мне? Приступить ли не смеешь? Кому удобнее приступ? Просить ли опасаешься? Кому я просящему с верою отказал? Грехи ли не допускают тебя? Я за грешников умер. Смущает ли тебя множество грехов? Более у меня милосердие. Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Творение Иже Святых Отца нашего Тихона Задонского.